Глава 13. Войско Однорукова представляло собой в то время, вероятно, лучшую армию, которую только производила на свет Малазанская империя, даже учитывая почти полное уничтожение мостожогов под стенами крепи. 10 тысяч солдат, набранных из различных подразделений из 7 городов, Палара и острова Малаза, по спискам 4912 женщин, остальные мужчины. 1267 не достигли возраста 25 лет, 721 старше 35, остальные между этими двумя пределами. Действительно примечательная армия. Более того, среди солдат можно было обнаружить ветеранов Виканской войны, Аронского бунта, а также кампании в Чернопесьем и Моцком лесах. Как оценить такую армию? По ее деяниям. И то, что ждало солдат в Панионском домене, превратило войско Однорукова в легенду, высеченную в камень. Гаурид Палах. К востоку от Сольтона. История Панионской войны. Машкара велась над высокой травой прерии, черными клубами катилась над поблекшей, дрожащей на ветру зеленью. Валы ревели под ермом, их глаза покрывали сгустки обезумевших насекомых. Мхиби видела, как ее сородичи Рхиви ходят среди животных, мажут вокруг глаз, ушей, ноздрей и пастей смесью жира и толченых семян цимбопагона. Мазь помогала, пока бизоны находились под опекой Архиви, которые и сами пользовались чуть более жидким вариантом того же средства. Большинство солдат Бруда тоже воспользовались какими-то вонючими, но вполне эффективными снадобьями. Атисты Анди оказались насекомым совершенно не по вкусу. На этот раз Машкару привлекло пиршество из тысяч незащищенных малазанских солдат. Еще один мучительный переход по этому худом забытому континенту для усталой армии чужеземцев, чужаков, которых здесь много лет ненавидели, презирали и боялись. Армии наших новых союзников в серых сюрко, с бесцветными знаменами без герба их повелителя. Они идут за одним человеком и не спрашивают ни об оправданиях, ни о цели. Мхиби надвинула пониже груботканый капюшон, когда солнце пробилось через тучи на юго-западе. Она сидела спиной к армии в архивийской повозке, разглядывая вещевой обоз и сопровождавших его малазанских солдат. А Брут внушает подобную преданность. Он военачальник, который впервые нанес поражение малазанской армии. Та вторглась в наши земли. Наша цель была очевидна, и мы бились за воеводу, который способен сравниться с любым врагом. И сейчас мы тоже встали против новой угрозы для своей родины, а Брут решил вести нас. И все же, если он прикажет нам пойти в бездну, последуем ли мы за ним? А я сама, зная то, что теперь знаю, последую ли? Мысли Мхиби переметнулись с воевода на Анамандра Рейка и его тисты Анди. Все они чужаки в Генабакесе, но сражаются ради него, во имя свободы его народов. Власть Рейка над тисты Анди нерушима и абсолютна. Да они и глазом не моргнут, шагнут в бездну, глупцы. А теперь в ногу с ними идут малазанцы. Дуджик однорукий, скворец и 10 000 непоколебимых душ. Что же дало этим мужчинам и женщинам такое твердое чувство чести? Она начинала побаиваться их отваги. В изношенном теле Мхиби обитала сломленная душа, обесчещенная собственной трусостью, лишенная всякого достоинства, переставшая даже быть матерью, потерянная для других Рхиви. «Я всего лишь пища для дочери. Я ее видела издалека, не близко. Она подросла, налилась, бедра, груди и лицо. Эта их рваная снасть была явно не изящной газелью. Она пожирает меня. Новая женщина с сонными глазами, широкими полными губами, волнистой чувственной походкой». Сзади к повозке подъехал всадник. Его доспехи позвякивали. Пыльный плащ хлопал на ветру, когда он остановил боевого коня. Забрало начищенного шлема оставалось поднятым, так что видна была коротко подстриженная борода с проседью и решительные глаза. «Меня ты тоже отошлешь прочь, Мхиби?» — проворчал он, пуская коня шагом, чтобы двигаться вровень с повозкой. «Мхиби? Эта женщина умерла», — ответила та. «Можешь уезжать, скворец». Она видела, как малазанец стащил с широких, покрытых шрамами рук перчатки из дубленой кожи, а затем долго смотрел на них, положив на луку седла. Есть в этих руках грубость каменщика, но, однако, и привлекательность. Любая женщина, если только она еще жива, пожелала бы их прикосновения. «Хватит глупить, Мхиби. Нам нужен твой совет. Корлот говорит, тебя терзают сны. Ты кричишь о приближающейся угрозе, огромной и смертоносной. Женщина, твой страх пощупать можно даже сейчас. Я вижу, как мои слова снова разожгли его в твоем взгляде. Опиши свои видения, Мхиби». Пытаясь побороть болезненное сердцебиение, она грубо надломленно захохотала. «Вы все глупцы. Хотите бросить вызов моему врагу? Моему смертельному всесильному врагу? Хочешь обнажить меч и встать на мое место?» Скворец нахмурился. «Если это поможет». «Не нужно. То, что гонится за мной во снах, придет за всеми нами. О, быть может, мы смягчаем его ужасное лицо. Темный клобук, неразличимая человеческая фигура, даже ухмылка черепа, которая поражает на миг, но остается все же знакомой, почти приятной. И мы возводим храмы, чтобы приглушить уход в его вечные владения. Мы строим ворота, возводим курганы». «Твой враг — смерть!» Скворец оглянулся, затем вновь посмотрел ей в глаза. «Это чушь, Мхиби. Мы с тобой оба слишком стары, чтобы бояться смерти». «Лицом к лицу с Худом!» — закричала она. «Вот что я теперь вижу, глупец! Он маска, за которой скрывается нечто, что ты не в состоянии даже осознать! Я видела! Я знаю, что меня ждет!» «Значит, ты уже не жаждешь смерти?» «Я тогда ошибалась. Верила в мир духов своего племени. Чувствовала призраков своих предков, но они лишь воплощенная память. Чувство самости, которое отчаянно удерживает себя одной лишь силой воли. Дрогнет воля, и все потеряно. Навсегда». «Забвение столь ужасным, Хиби?» Она наклонилась вперед, схватилась за борт повозки скрюченными пальцами, так что ногти вошли в старое дерево. «По ту сторону ждет не забвение, невежда. Нет, представь себе место, где толпятся раздробленные воспоминания. Память о боли, об отчаянии. Все те эмоции, что глубже всего врезаются в душу». Она ослабла, откинулась назад, медленно вздохнула и прикрыла глаза. «Любовь улетает, как пепел, скворец. Даже личность стирается. А то, что от тебя остается, обречено на вечность боли и ужаса. Поток осколков памяти от каждого, от всех, кто жил прежде. В своих снах я стою на краю. Во мне нет силы. Моя воля уже выказала себя слабой, недостаточной. Когда я умру, я понимаю, что меня ждет, что жадно хочет пожрать меня, алчит моей памяти, моей боли». Мхиби открыла глаза, встретила его взгляд. «Это истинная бездна, скворец. Превыше всех легенд и сказаний, это истинная бездна, и она живет сама в себе, пораженная отчаянным голодом». «Сны могут быть лишь воображаемым воплощением наших собственных страхов, Мхиби», — сказал малозанец. «Ты выдумала справедливое наказание за то, что расцениваешь как поражение дело всей своей жизни». Ее глаза сузились. «Прочь с глаз моих!» — прорычала Мхиби. Отвернулась, надвинула капюшон пониже, отгородилась от внешнего мира, всего, что лежало за пределами вздувшихся грязных досок дна повозки. «Уходи, скворец. Уноси свои острые, как меч, слова, холодную, неприступную броню невежества. Нельзя ответить на все, что я видела, простым жестоким утверждением. Я не камень для твоих грубых рук. Узлы во мне крепче твоего зубила. Твои острые, как меч, слова не рассекут мое сердце. Я не смею принять твою мудрость. Я не смею». А, скворец, сукин ты сын. Командир скакал легким галопом сквозь клубы пыли, пока не добрался до авангарда малозанской армии. Там он обнаружил Дуджика. По одну сторону военачальника ехала Корлот, а по другую — Даруджиец, Круп, который неловко ерзал на своем муле, отмахиваясь руками от туч мошкары. «Истинная чума сей пагубный гнус! Круп в отчаянии!» «Скоро поднимется ветер», — проворчал Дуджик. «Мы подходим к холмам». Корлот подъехала ближе к скворцу. «Как она, командир?» Тот поморщился. «Не лучше. Душа ее скорчилась и иссохла так же, как и тело. Выдумала себе такой образ смерти, от которого готова бежать в ужасе». «Тссс! Серебряная лиса чувствует себя брошенной матерью. Это ведет к озлобленности. Она больше не рада нашему обществу». «И она тоже. Это уже, кажется, превращается в состязание воль. Изоляция — последнее, что и нужно, Корлет. В этом она точное подобие своей матери, как ты только что заметил. Он тяжело вздохнул, поерзал в седле. Мысли бросились в рассыпную. Скворец устал. Нога болела и отказывалась повиноваться. Сон не шел к нему. Никаких вестей о поране и мостожогах. Магические пути стали непроходимы. Неизвестно, началась ли осада Капостана или нет, тем более, что случилось с городом. Скворец уже начал жалеть, что отослал черных марантов. Армии Дуджика и Бруда быстро шагали в неизвестность. Даже великую ворониху Каргу и ее родню никто не видел уже больше недели. Это все из-за треклятых путей и болезни, которые их теперь наполняет. «Опаздывают», — пробормотал Дуджик. «Лишь немного задерживаются, убеждает всех и каждого круп. Вспомните же последнюю доставку. Уже почти стемнело. Всего 3 коня осталось в первом фургоне. Остальных убили, а упряжь отрезали. 4 акционеров погибли. Их души и сбережения рассеялись по всем ветрам преисподней. А госпожа каравана почти при смерти. Предзнаменование ясное, друзья мои. Пути поражены. И чем ближе мы подходим к домину, тем зловонней становится... вонь. Но ты утверждаешь, что они вновь прорвутся к нам?» «Именно так. Круп утверждает и настаивает первый кулак. Тригальская торговая гильдия чтит свои контракты. Не стоит их недооценивать. Ныне пришел день поставки припасов. Посему указанные припасы и будут доставлены. И если были благоразумно учтены скромные пожелания Круппа, среди таковых припасов окажутся ящики с наилучшими противомоскитными средствами, какие только способны создать искусные алхимики Даруджистана». Скворец склонился к Корлот. «В какой части строя она идет?» — тихо спросил он. «В самом хвосте, командир». «Кто-то за ней приглядывает?» Тисанди покосилась на него и нахмурилась. «А нужно?» «А мне-то откуда знать, худ его бери?» — огрызнулся он. Затем нахмурился. «Прошу прощения, Корлот, я сам ее поищу». Скворец развернул коня, пустил легким галопом. «У гнева порог низкий», — пробормотал Круп, глядя вслед командиру. «Но не такой низкий, как Круп. Все грубые слова пролетают у него над головой безо всякого вреда и теряются в эфире. А те стрелы, что направлены ниже, они лишь отскакивают от Круппова обильного бесстрастия». «Брюхо, ты хотел сказать», — заметил Дуджик, вытирая пыль со лба, затем наклонился и сплюнул на землю. «Равномерно смягченный Круп лишь улыбается в ответ на колкости первого кулака. Именно в прямолинейной грубости солдаты следует купаться утонченному человеку на марше, в десятках лик от всякой цивилизации. Вот оно, противоядие от насмешек городских нищих, освежительный бальзам против изысканно-сардонических уколов знати. Зачем колоть иголкой, когда можно ударить молотком, а? Круп глубоко вдыхает, однако не настолько глубоко, чтобы закашляться от пыльной вони природы, сию простую беседу. Интеллекту следует перестроиться с ловкого придворного танца со всеми его сложными затейливыми па на дикарскую пляску под громовой топот сапог». «Худ нас всех побери», — прошептала Корлет первому кулаку. «Тебе удалось задеть его за живое». Ответная ухмылка Дуджика выражало глубокое удовлетворение. Скворец направил коня прочь от колонны, а затем натянул поводья и стал ждать подхода арьергарда. Повсюду были видны рхиви. Они шли поодиночке или небольшими группами, несли на плечах свои длинные копья. Загорелые кочевники шагали легко, будто их не коснулись жара и многие лиги, оставшиеся позади. Стадо пхидеринов гнали параллельно с колонной, в третьей лиге к северу. В промежутке между ними тек постоянный поток рхиви, которые либо возвращались от стада, либо направлялись к нему. Иногда в него вплеталась повозка, пустая на пути на север, груженная тушами при движении на юг. Вдали показался арьергард, по обок от которого скакали разъезды. Отряды малозанцев в достаточном количестве, чтобы удержать внезапное нападение. Выгадать время, чтобы колонна успела развернуться и прийти на помощь. Командир снял с седла мех с водой, глубоко глотнул, пристально рассматривая своих солдат. Удовлетворенно кивнув, он пустил коня шагом, щурясь в клубах пыли, которыми был окутан арьергард. Она шла в этой туче, будто желала скрыться. Ее походка так живо напоминала рваную снасть, что скворец невольно почувствовал, как по спине побежали мурашки. В 20 шагах позади нее шагала пара малозанских солдат. За плечами арбалеты, шлемы надеты, забрала опущены. Командир подождал, пока троица пройдет мимо, затем направил коня следом. В несколько мгновений он нагнал пару морпехов. Те подняли глаза. Честь отдавать не стали, как было принято по уставу на поле боя. Та женщина, что оказалась ближе к скворцу, коротко кивнула в знак приветствия. «Командир, явились свою долю пыли проглотить, да?» «А вы обе как заслужили такую привилегию?» «Сами вызвались, сэр», — ответила вторая женщина. «Это ж рваная снасть там идет. Ну да, мы знаем, она теперь называет себя Серебряной Лисой, только нас не надуришь. Это наша кадровая чародейка, как есть». «И вы решили прикрывать ей спину?» «Так точно. Честный обмен, сэр. Всегда». «И вас двоих довольно?» Первая женщина ухмыльнулась из-под полу забрала. «Мы до худо хорошо умеем убивать, сэр, я и сестра моя. По 2 стрелы за 70 ударов сердца пускаем, каждая. А когда на то времени нет, беремся за длинные мечи, по одному в каждую руку. А когда они погнутся, вытянем свиноколы. А когда железо закончится, — прорычала другая, — зубами грызть будем, сэр». «Сколько ж у вас было братьев?» 7, да все они сбежали, как только смогли. И папаня тоже, но мамки без него лучше. И это она не просто так со зла сказала, а чистую правду». Скворец подъехал ближе, закатывая левый рукав. Наклонился с коня и показал морпехам свое предплечье. «Видите шрамы? Нет, не эти, вот эти». «Хороший укус», — отметила ближайшая женщина. «Только зубки маленькие». «Ей тогда 5 лет было, ведьме крохотной, а мне 16. Первая драка, в которой я проиграл». «А что, командир, из нее вырос знатный солдат, да?» Скворец разогнулся, поправляя рукав. «Худо в дух, нет. Как только ей стукнуло 12, отправилась, куда глаза глядят, чтобы выйти замуж за короля. Так она сказала, во всяком случае. Больше никто из нас ее не видел и не слышал». «Бьюсь об заклад, она и вышла», — заявила первая женщина. «Если хоть в чем-то на нас похоже». «А вот теперь я чуть не подавился, солдат. И не только пылью. Продолжайте». Скворец поехал вперед рысью, пока не догнал Серебряную Лису. «Теперь они готовы за тебя умереть», — сказала женщина, как только командир поравнялся с ней. «Я знаю», — добавила она. «Ты это делаешь ненарочно. Нет ничего расчетливого в том, что ты ведешь себя как человек, друг мой. Это и делает тебя таким смертоносным». «Неудивительно, что ты тут одна-одинешенька топаешь», — ответил он. Серебряная Лиса криво ухмыльнулась. «Мы с тобой очень похожи, знаешь ли. Всего-то нам надо руки сложить чашечкой, а 10 000 душ уже мчатся к нам в ладони. И время от времени каждый из нас это осознает, и тогда внезапная огромная тяжесть загоняет нас чуть глубже внутрь. И то, что было мягким, становится чуть меньше, чуть слабее». «Не слабее, Серебряная Лиса. Скорее сгущается, становится более избирательным. То, что ты вообще чувствуешь это бремя, доказывает. Это чувство живо и здравствует». «Все же, если поразмыслить, есть разница», — заявила Серебряная Лиса. «Тебе 10 000 душ, мне 100 000». Скворец пожал плечами. Серебряная Лиса собиралась продолжить, но позади вдруг раздался громогласный треск. Они обернулись и увидели, как в 1000 шагов за колонной распахнулся ревущий портал, из которого хлынула багровая река. Морпехи подались назад, когда поток приблизился к ним. Высокие травы со всех сторон почернели, заколыхались, а затем пожухли и опали. Вдалеке послышались крики Рхиви, которые увидели зарево. Из разрыва вынырнул фургон Тригальской торговой гильдии. Он горел черным огнем. Пламя окутывало даже лошадей, которые пронзительно ужасно ржали, выскочив на залитую красным равнину. Несчастные животные сгорели в один миг, так что фургон покатился дальше по инерции, рассекая алый поток. Одно из передних колес подломилось, гигантская повозка покачнулась, развернулась так, что с боков посыпались обгоревшие тела, затем накренилась в языках чернильного пламени. Второй фургон, который выехал из портала, тоже был охвачен чародейским огнем, но он еще не потерял управление. Ореол защитных чар окружал запряженных цугом лошадей, но начал рассеиваться, как только они вылетели на открытое пространство, шлепая копытами по крови, которая продолжала хлестать из разрыва. Возница стоял на козлах, точно безумный призрак в плаще, пылавшим черным пламенем. Он заорал предупреждение двум морпехам, а затем накренился в бок и натянул поводье. Кони вильнули в сторону, развернули огромный фургон на двух колесах, а в следующий миг он уже вновь с треском опустился на все четыре. Один из стражников, которые цеплялись за бока фургона, оторвался и плюхнулся прямо в растекающуюся реку. Из багрового потока поднялась окровавленная рука, а затем безвольно упала и скрылась из виду. Кони и фургон промчались всего в дюжине шагов от двух морпехов, замедлили ход, выбравшись из реки. Черное пламя начало угасать. Появился третий фургон, а затем еще один и еще. Потом из портала выкатился экипаж размером с дом. Он мчался на двух десятках колес с железными спицами, окруженный мерцающей стеной чародейства. Его тянули более 30 ломовых лошадей, и даже такого числа не хватило бы, если б не явно заметная магия, которая приняла на себя большую часть невообразимого веса фургона. За ним портал внезапно захлопнулся, разбрызгав во все стороны кровь. Командир взглянул вниз и увидел, что его конь стоит по бабке в постепенно замедлявшемся потоке. Скворец покосился на серебряную лису. Та замерла неподвижно и смотрела на странную жидкость, которая касалась ее голых голеней. «Это кровь», — медленно, почти недоверчиво проговорила она. «Его кровь». «Кого?» Серебряная лиса подняла взгляд. На ее лице отразилось смятение. «Старшего бога, моего друга. Вот что наполняет пути. Он ранен чем-то. Ранен, быть может, смертельно. О боги! Пути!» Прорычав проклятие, скворец подобрал поводья и пришпорил коня, чтобы подъехать к гигантскому фургону. В резных бортах были выбиты внушительные вмятины. Почерневшие пятна указывали, где раньше цеплялись стражники. От всех экипажей поднимался дым. Наружу начали вываливаться фигуры. Они спотыкались, будто ослепли, и стонали так, словно их души вырвали из тела. Стражники падали на колени в мутную кровь и плакали, или просто склонялись в потрясенном молчании. Когда скворец подъехал ближе, рядом с ним открылась дверца. На воздух неуверенно выбралась женщина. Ей помогли спуститься по ступенькам. Как только ее сапоги опустились в алую, смешанную с травой и грязь, она оттолкнула спутников. Командир спешился. Хозяйка каравана склонила голову, на воспаленные глаза смотрели твердо, и она выпрямилась. «Прошу прощения за опоздание, господин», — проговорила она хриплым от изнеможения голосом. «Я думаю, вы найдете другой маршрут обратно в Даруджистан», — заметил скворец, разглядывая фургон у нее за спиной. «Решим, когда оценим повреждения». Женщина повернулась к туче пыли на востоке. «Ваша армия разбила лагерь на ночь?» «Такой приказ, несомненно, уже отдан». «Хорошо. Мы не в том состоянии, чтобы вас догонять». «Я заметил». Три стражника, акционера, подошли со стороны первого фургона, согнувшись под весом огромной звериной лапы, оторванной у самого плеча, из которой все еще капала кровь. Три когтистых пальца и два противопоставленных подергивались на расстоянии ладони от лица стражника. Все трое ухмылялись. «Мы так и думали, что она еще тут, Харадос. Остальные три потеряли, правда, но все равно красота, да?» Чародейка Харадос на миг прикрыла глаза и вздохнула. «Нападение произошло в начале пути», — объяснила она скворцу. «Два десятка демонов, наверное, столь же потерянных и перепуганных, сколь и мы сами». «Так зачем же им было нападать на вас?» «Да не нападение это было, господин», — заявил один из стражников. «Они просто хотели с нами выехать из этого кошмара. Мы бы им подсобили, да только они были слишком тяжелые». «И отказ от претензий не подписали», — заметил другой стражник. «Мы им предлагали долю». «Хватит, господа», — вмешалась Харадос. «Унесите это». Но трое мужчин подошли слишком близко к переднему колесу великанского фургона. Как только демоническая рука коснулась обода, она решительно сомкнулась. Трое стражников отскочили, оставив руку болтаться на колесе. «Ну просто великолепно!» — взорвалась Харадос. «И когда же мы это отцепим?» «Когда пальцы сотрутся, наверное», — ответил один из стражников, хмуро глядя на руку. «Какое-то время будет трясти, крошка, уж извини». Со стороны армейской колонны приближался отряд всадников. «Ваше сопровождение», — заметил скворец. Мы попросим тебя подробно рассказать о путешествии, госпожа. Я бы предложил тебе отдохнуть сегодня вечером и передать управление распределением своему заместителю». Женщина кивнула. «Хорошая мысль». Командир огляделся в поисках серебряной лисы. Она продолжила путь. Позади неотвязно двигалась пара морпехов. Кровь бога запятнала сапоги солдат и ноги Рхиви. На равнине, примерно на 200 шагов, земля превратилась в багровое, смятое одеяло, изорванное и неопрятное. Мысли Каллора, как всегда, были мрачны. «Прах и пепел! Эти глупцы все болтают и болтают в шатре, попусту теряют время. Смерть течет по путям. Что им до того? Хаос всегда одерживает верх над порядком, когда тот разваливается под весом собственных правил и ограничений. Мир станет лучше без магов. Я лично не собираюсь оплакивать погибель чародейства». Одинокая свеча, окрашенная размолотым тельцем редкого морского шашня, курилась густым тяжелым дымом, заполнявшим шатер. Под пахучими клубами ползли тени. Тусклый желтоватый огонек поблескивал на древних, часто латанных доспехах. Сидя на резном троне из железного дерева, Каллор глубоко вдохнул животворящие пары. «Алхимия не магия. Тайны живого мира куда чудеснее всего, что чародей мог бы наколдовать за тысячу жизней. Эти вековые свечи, к примеру, удачно названы. Клянусь жизнью, вот еще один слой просачивается в мою плоть и кости. Чувствую с каждым вдохом, и это хорошо. Кто пожелал бы жить вечно в теле таком старом и немощном, что нельзя и пошевелиться? Еще 100 лет я получу за одну единственную ночь. Извлеку из глубин одного единственного столбика воска, а у меня их еще десятки». Сколько бы ни тянулись десятилетия и века, как бы ни терзала невыносимая скука бездеятельности, которая стала уже просто частью жизни, бывали мгновения. «Мгновения, когда нужно действовать резко, решительно, и тогда все то, что представлялось раньше ничтожным, оказывалось на деле подготовкой. Есть животные, которые охотятся неподвижно. Когда они замирают, эти звери наиболее опасны. Я такой зверь. Всегда был таким, хотя все, кто знал меня, ушли. В прах и пепел. Меня окружают дети. Они мямлят о своих страхах, но даже не подозревают, что среди них затаился охотник. Ха, слепцы». Сжимая бледными руками подлокотники трона, он сидел неподвижно, скользил по равнинам собственной памяти, вытаскивал воспоминания, словно трупы из могил, подносил их лица к глазам на миг, прежде чем отбросить и двинуться дальше. 8 могучих чародеев держатся за руки, выпивают хором заклятия, отчаянно жаждут силы, ищут ее в далеком неведомом мире. Доверчивый, любопытный бог этого странного мира подбирается ближе, и ловушка захлопывается. Он падает, летит вниз, разрываясь на части, но не умирает. Его падение разрушает целый континент, стирает порошок пути. Сам он искалечен, разбит, изувечен. 8 могучих чародеев хотели пойти против меня и выпустили в мир кошмар, который вновь пробудился 1000 лет спустя. Глупцы, теперь они лишь прах и пепел. 3 бога вторглись в мое королевство. Слишком много оскорблений я им нанес. Мое существование стало для них уже не просто раздражающей мелочью. Поэтому они объединились, чтобы раздавить меня, раз и навсегда. Невежды вообразили, будто я стану играть по их правилам. Ха! Как же они удивились, когда вошли в мою империю и увидели, что там не осталось ничего живого. Лишь обгоревшие кости и безжизненный пепел. Они не поняли до сего дня, что я не отдам ничего. Вместо того, чтобы расстаться со всем, что создал, я все уничтожил. Таково право Созидателя — давать, а затем отнимать. Я никогда не забуду предсмертный вопль мира, ибо он стал глазом моего высочайшего триумфа. И один из них жив, преследует меня вновь. А, я знаю, что это ты, Крул. Но вместо меня ты нашел иного врага, и он тебя убивает. Медленно, с наслаждением. Ты вернулся в этот мир только чтобы умереть, как я и предрекал. И, кстати, ты знал? Твоя сестра тоже поддалась моему древнему проклятию. Так мало от нее осталось. Оправится ли вообще когда-нибудь? Нет, если будет на то моя воля. По бледному морщинистому лицу Калора расползлась слабая усмешка. Его глаза сузились, когда перед троном начал формироваться портал. Из разрыва хлынула отравленная сила. Появился гость, высокий и худой, с изувеченным лицом. Кровавая незаживающая рана, обломки костей поблескивают в свете свечи. Портал закрылся за Игутом. Тот замер в расслабленной позе. В его глазах плясала тьма. «Я принес привет от увечного бога», — провозгласил Игут. «Тебе, Калор». Он помолчал, разглядывая тесный шатер. «И твоей обширной империи». «Ты искушаешь меня добавить новые детали», — проскрежетал Калор. «К твоему запоминающемуся лицу, Гитол. Пусть империя моя и потеряна, но этот трон я не отдам. Уж ты-то можешь засвидетельствовать, что я еще не сдался, не умерил свои амбиции и что я человек терпеливый». Гитол глухо рассмеялся. «А, милейший Калор, для меня ты исключение из правила о том, что терпение — добродетель». «Я могу уничтожить тебя, Игут. Плевать, кого ты теперь называешь своим повелителем. Могу завершить то, что начал твой умелый обидчик. Сомневаешься?» «Разумеется, нет», — легко ответил Гитол. «Я видел, как ты владеешь своим двуручным мечом». «Тогда хватит метать колкости и скажи мне, зачем пришел?» «Прошу прощения за то, что нарушил твое сосредоточение. Я объяснюсь. Ныне я вестник у вечного бога. О да, новый дом явился в колоду драконов. Дом цепей. Уже изготовлена первая колода, и скоро всякий гадатель начнет искать подобие новых карт». Калор фыркнул. «И ты думаешь, такой гамбит сыграет? Этот дом будет атакован и уничтожен». «О да, битва уже идет, старик. Ты ведь наверняка видишь это, как и то, что мы побеждаем». Глаза Калора превратились в узенькие щелки. «Отрава на путях? Увечный бог глупец. Какой смысл уничтожать силу, которая ему нужна, чтобы утвердить свое право? Без путей колода драконов — ничто». «Наименование «отрава» ошибочно, Калор. Скорее, эта инфекция должна вызвать определенные изменения в самих путях. О да, кто ей противится, расценивают эту силу как смертоносное проявление, истинный яд. Но лишь потому, что первичный ее эффект призван сделать пути для таких людей непроходимыми. Однако же слугам у вечного бога все пути равно открыты». «Я никому не слуга», — зарычал Калор. «Место верховного короля в доме цепей у вечного бога не занято». Калор пожал плечами. «Но все равно требует, чтобы я запачкал колени перед скованным». «Ничего подобного от верховного короля не требуется. Дом цепей существует за пределами влияния у вечного бога. Разве это не очевидно? Он ведь скован, заточен в безжизненном отрезке давным-давно мертвого пути, привязан к плоти спящей богини. О да, именно это и дало ему уникальный инструмент воздействия, однако возможности его ограничены. Пойми, Калор, ныне увечный бог бросает дом цепей в мир и воистину оставляет на волю судеб. Существование дома всецело зависит от тех, кто решится занять в нем места и принять титулы. На некоторых скованный может оказывать воздействие, впрочем, всегда непрямое. А остальные, такие, например, как титул короля высокого дома цепей, должны быть приняты по доброй воле». «Если так», — пророкотал Калор после долгого молчания. «Почему же ты сам не король?» Гитол склонил голову. «Ты делаешь мне честь, господин», — сухо проговорил он. «Но я вполне удовлетворен ролью вестника». «Исходя из ложной уверенности, что вестника всегда помилуют, какова бы ни была весть, а ты ведь всегда был глупее своего брата, верно? Готос, должно быть, где-то сейчас смеется». «Готос никогда не смеется. Но учитывая то, что я знаю, где он обретается, я смеюсь, часто. Однако, если я задержусь тут дольше, ожидая твоего ответа, мое присутствие может быть замечено. Тистеанди близко». «Очень близко. Не говоря уж о Каладане Бруди. На счастье для тебя, Аномандер Рейк ушел. Вернулся на семя Луны, где бы оно ни находилось». «Расположение семени следует выяснить и сообщить увечному богу». Седой воин приподнял бровь. «Задание для короля?» «Предательство уязвляет твое чувство чести, Калор?» если назвать его внезапной переменой стратегии, уже не уязвляет. Взамен я желаю получить возможность, сотворенную так, как того захочет увечный бог». «О какой возможности ты говоришь, Верховный Король?» Калор улыбнулся. Выражение его лица стало жестким. «Женщина по имени Серебряная Лиса. Одно мгновение уязвимости. Это все, чего я прошу». Гитол медленно поклонился. «Я твой вестник, о повелитель, и передам твое желание увечному богу». «Прежде чем уйдешь», — произнес Калор, — «скажи-ка, этот трон подходит для дома цепей, Гитол?» Ягут внимательно осмотрел старое железное дерево, заметил трещинки в каркасе. «Наилучшим образом, повелитель». «Тогда ступай». Вестник вновь поклонился. Позади него открылся портал. В следующий миг Ягут сделал шаг назад и исчез. Дым от свечи взвихрился на месте портала. Калор глубоко вздохнул. Каждый вздох нес годы и годы живительной силы. Он сидел неподвижно. «Словно охотник в засаде, готовый ударить как следует. Смертоносно, как надо». Скворец вышел из штабного шатра, остановился, разглядывая звезды над головой. Давно он не чувствовал себя таким уставшим. Командир услышал шаги позади. Затем мягкая длиннопалая рука легла ему на плечо, и от этого прикосновения по всему телу пробежала дрожь. «Приятно было бы», — прошептала Корлет, — «услышать для разнообразия добрые вести». Он только хмыкнул. «Я вижу тревогу в твоих глазах, Скворец. И список длинный, верно? Твои мастожоги, Серебряная Лиса, ее мать, а теперь еще и болезнь на путях. Мы движемся вслепую. Столько всего зависит от неизвестности. Держится ли еще Капостан или город уже пал? А как там Троц и Паран, Быстрый Бен?» «Мне этот список тревог известен, Корлот», — проворчал Скворец. «Прости, я разделяю их, вот и все». Он покосился на Тисты Анди. «Извини, но почему? Это не твоя война. Нижние боги, это даже не твой мир. Почему ты откликаешься на его нужды?» Скворец громко вздохнул, покачал головой и вновь поднял глаза к небу. «Этот вопрос мы часто задавали себе в самом начале кампании. Помню, в Чернопесьем лесу наткнулись на полдюжины твоих родичей. Маранская ругань их скосила. Взвод призывников взялся обирать тела, и они ругались, зачем свет стоит. Ничего ценного не нашли. Несколько завязанных узелками кусочков цветной ткани, отполированный ручьем камешек, простое оружие. Такое можно купить на любом рынке в любом городе». Он помолчал, затем продолжил. «И помню, я тогда задумался, а что за жизнь у них была? Какие мечты, устремления? Будут по ним тосковать родные или нет? Мхиби как-то сказали, что архиви взяли на себя труд хоронить павших Тисты Анди. Ну и мы сделали то же самое, там, в лесу. Разогнали призывников, дали им пинка под зад. Мы похоронили ваших погибших, Корлот. Упокоили их души по малозанскому обычаю». Корлот внимательно посмотрела на него своими бездонными глазами. «Зачем?» — тихо спросила она. Скворец нахмурился. «Зачем мы их похоронили? Худо в дух. Мы чтим и уважаем своих врагов, кем бы они ни были. Но Тисты Анди более прочих. Они принимали тех, кто сдавался в плен. Если среди сдавшихся были ранены, лечили их. Даже позволяли нам отступить. Ни разу нас не гнали, когда удавалось вырваться из стычки, в которой мы не могли победить». «А разве мастажоги не возвращали этот долг раз за разом, командир? И вскоре также начали поступать все остальные солдаты Дуджика Однорукого». «Большинство компаний, чем дольше продолжаются, тем более жестокими становятся», — задумчиво проговорил Скворец. «Но не это. Она стала более цивилизованной. Появились неписанные правила». «И почти все это рухнуло, когда вы взяли крепь». Он кивнул. «Даже больше, чем ты думаешь». Рука Корлот по-прежнему лежала на его плече. «Пойдем ко мне в шатер, Скворец». Его брови взметнулись, затем он улыбнулся и ответил сухо. «Такую ночь тяжело провести в одиночестве». «Не глупи», — возмутилась Корлот. «Мне не нужна компания, мне нужен ты. Не безликая потребность, которую удовлетворит кто угодно. Не это, понимаешь?» «Не совсем». «Я хочу, чтобы мы стали любовниками, Скворец, с этой ночи. Я хочу просыпаться в твоих объятиях. Я хочу знать, испытываешь ли ты чувство ко мне?» Он долго молчал, затем ответил. «Дурак бы я был, если бы не испытывал, Корлот. Только считал, что еще глупее начинать как-то ухаживать. Я думал, у тебя отношения с другим Тистанди. Союз, несомненно, длиной в века». «А какой был бы смысл в таком союзе?» Скворец ошарашенно нахмурился. «Ну, супружество, дети». «Дети появляются. Редко, чаще от скуки, чем по искреннему желанию. Тистанди не ищут супругов среди себе подобных. Это уже давным-давно умерло, Скворец. Но еще реже бывает, чтобы Тистанди вышел из тьмы в смертный мир, чтобы избавиться от...» Он приложил палец к ее губам. «Не нужно. Для меня честь принять тебя, Корлот. Больше, чем ты можешь вообразить, и я постараюсь оказаться достойным такого дара». Она покачала головой, опустила глаза. «Это жалкий дар. Ищи мое сердце, и будешь разочарован тем, что найдешь». Малозанец отступил и потянулся к кошелю на поясе. Развязал его, вытряхнул на ладонь содержимое, несколько монет, а затем маленький грязный узелок разноцветной ткани и темный гладкий камешек. «Я все думал», — медленно проговорил он, глядя на эти предметы, «что когда-нибудь подвернется возможность вернуть то, что было явно очень дорого этим павшим Тистанди. Все, что они тогда нашли. Я понял еще тогда, что больше ничего не смогу сделать, чтобы почтить их». Корлот накрыла его ладонь своей, так что странные предметы оказались зажаты между ними, и повела малозанца прочь по дорожке между шатрами. Мхиби видела сон. Она цеплялась за край обрыва. Руки с побелевшими костяшками ухватились за искривленные корни. Мелкий песок и земля сыпались в лицо, а она отчаянно старалась не сорваться. Внизу ждала бездна, наполненная бурей расчлененных воспоминаний, потоками боли, страха, ярости, зависти и темных страстей. Эта буря жаждала поглотить ее, тянулась к ней, а Мхиби не могла защититься. Ее руки слабели. Воющий ветер вцепился в ноги, дернул, оторвал от уступа, и Мхиби упала, полетела вниз, добавив собственный вопль к яростной какофонии бури. Ветра швыряли ее то в одну сторону, то в другую. Мхиби вертелась в воздухе, кувыркалась. Что-то жесткое, твердое ударило ее по бедру, соскользнуло. Могучий порыв ветра обрушился на тело. Затем вновь удар. Когти сомкнулись на поясе, холодные, как сама смерть. Резкий рывок, от которого подбородок вонзился в грудь, и вот Мхиби уже не падала, а поднималась. Ее уносило все выше и выше. Рев бури начал стихать внизу, затем сдвинулся в сторону. Мхиби извернулась и посмотрела вверх. Над ней парил немертвый дракон, невероятно огромный. Иссохшиеся обрывки кожи тянулись за лапами, почти прозрачные крылья грохотали, и это создание несло ее куда-то прочь. Мхиби повернулась, чтобы посмотреть вниз. Под ней раскинулась безликая, серовато-коричневая равнина. В земле были видны длинные трещины, наполненные мерцающим льдом. Вдруг она заметила темное пятно, текущее по склону холма. «Стадо, я уже была здесь, в этой земле, во сне. Тут были следы». Дракон вдруг накренился, подогнул крылья и начал быстро по спирали спускаться к земле. Мхиби заверещала, но с потрясением поняла, что воет не от ужаса, а от восторга. «О, верхние духи, вот каково это летать! О, теперь я познала истинную зависть!» Земля устремилась навстречу. За миг до смертельного столкновения драконьи крылья дважды хлопнули, поймали поток, а затем, подогнув лапы, змей бесшумно помчался на расстоянии вытянутой руки над глинистой землей. Когда движение вперед замедлилось, лапа опустилась и когти разжались. Мхиби приземлилась с почти неслышным звуком, перекатилась на спину, затем села и увидела, что громадный дракон вновь набирает высоту, с грохотом взмахивая крыльями. Мхиби опустила глаза и увидела молодое тело, собственное. Закричала от жестокости этого сна. Снова закричала, свернулась клубком на холодной мокрой земле. «Зачем ты меня спас? Зачем? только чтобы проснуться. О, нижние духи, проснуться!» Она просто пролетала мимо. Тихий голос, незнакомый, но говорящий на языке Архиви, прозвучал в ее голове. Мхиби резко вскинула голову, огляделась по сторонам. «Кто говорит? Где ты?» «Мы здесь. Когда будешь готова увидеть нас, увидишь. Похоже, у твоей дочери воля подстать твоей. Так приказать величайшей из заклинательниц костей?» «О да», — она явилась в ответ на призыв девочки, на соединение. Отклонилась с дороги немного, но, тем не менее, мы поражены. «Моя дочь?» «Ей все еще больно от суровых слов. Это мы чувствуем. Оттого мы поселились здесь. Этот круглый коротышка скрывает обсидиановые лезвия под покровом плоти. Кто бы мог подумать?» «Она отдала тебе все, что имела, Серебряная Лиса. Пришла пора тебе давать в ответ, девочка. Круп не одинок в том, что отказывается бросить ее на произвол судьбы». Ах, он открыл ее глаза тогда. Отбросил одержимость собственными личностями. А она, в то время лишь ребенок, услышала его слова. Хотя тогда он говорил лишь во сне. «О да. Так что же?» — продолжил голос. «Теперь ты нас увидишь?» Мхиби уставилась на свои гладкие ладони, молодые руки, а затем закричала. «Хватит мучить меня этим сном! Хватит! Хватит!» Ее глаза раскрылись в пыльном мраке шатра. Боль пронзила истонченные кости, усохшие мускулы. Рыдая, Мхиби свернулась в клубок всем своим дряхлым, измученным телом. «О боги!» — прошептала она. — Как же я тебя ненавижу! Как я тебя ненавижу!